Глава 3. Мои руки стали свободными, а вес мужского тела исчез. Я открыла глаза, но увидела только серые силуэты в тени деревьев. Попыталась встать, но не смогла, поэтому поползла в сторону, молясь, чтобы сил хватило, и я смогла выбраться из парка. Не смогла. Мне казалось, что я преодолела 100 метров, но, привалившись спиной к поваленному дереву, оглянулась и осознала, что отползла всего 3 метра. Ободранные ноги горели, кровь смешалась с грязью, но я не могла даже подняться, чтобы бежать. Так и сидела, размазывая слезы и сопли, убеждая себя, что нужно идти. На другом краю небольшого пятачка дрались 3. Сначала это были люди, а потом все изменилось, и в предрассветном тумане с рычанием бились 3 волка. Звуки были страшными. Мне казалось, что я слышу, как рвется плоть и капает на траву кровь. Визги боли, скулёж и злой рык. Иллюзия или реальность? Один из волков взвыл от боли и рванул прочь, припадая на переднюю лапу. Он торопился сбежать, пока 2 других не обратили на него внимания. Точнее, тот, кто выигрывал, не переключился на него, чтобы добить. Я наблюдала за большим черным зверем и надеялась, что он станет моим спасителем, а не решит взять свое по праву победителя. Кто я вообще для оборотней? Просто жертва, человек, добыча, которую можно присвоить себе по праву сильнейшего. Съежилась, обнимая колени, опустила голову, чтобы не видеть ничего. Было очень страшно, но уйти я не могла. Безумно хотелось, но... Меня трясло, подкатывалась истерика. Руки дрожали, а каждый вдох был чудом. Я никогда не считала себя сильной, но сейчас осознала, насколько вообще слабая. Никто, я просто никто. Со мной можно сделать что угодно, и даже заступиться будет некому. Я не смогу рассчитывать на брата, он не всегда рядом, как сегодня, например. «Рита?» Кто-то коснулся моего плеча, и я вскрикнула, отшатываясь. Ударилась плечом, застонала, подняла голову, стараясь сжаться, чтобы стать меньше и незаметнее. Стоящий передо мной мужчина был знаком, но я не сразу смогла собраться и вспомнить, откуда его знаю. Высокий, широкоплечий, накачанный. Темные волосы и, наверное, темные глаза. Оборотень. Знакомый оборотень. «Емельян?» — заикаясь, спросила я. «Ян. Просто Ян». Он неловко улыбнулся и опустился на землю рядом со мной. «Ты в порядке? Они не...» Я смотрела на него, рассматривала кровавые пятна на белой футболке. Осознавала медленно, по капле, что он только что подрался из-за меня со своими друзьями. Заступился, как тогда в баре, пошел против своих. Мне стоило его бояться, но я почему-то совершенно его не боялась. «Нет, ты успел». Говорить было больно, по горлу словно прошли наждачкой. «Спасибо». «Не благодари», — вдруг поморщился Ян. «Это я за ними не уследил, и ты оказалась в такой ситуации. Рита, что ты вообще в такое время делаешь одна на улице?» Он говорил мягко и осторожно, тихо, словно боясь меня напугать, но в то же время в его голосе отчетливо слышалось возмущение. И почему-то от этой такой человеческой эмоции становилось легче. Я уже могла вдохнуть, но слезы все равно катились по щекам, и ощущала я их только тогда, когда они падали на разбитые колени, и кожа начинала щипать. «С работы шла. У меня... Я взяла ночную смену, а проводить некому. Нужно было вызвать такси, но я не...» Оборвала сама себя, всхлипнула, осознавая, что в очередной раз, погружаясь в кошмар, ужасаясь того, что могло со мной случиться. «Почти, почти произошло. Сможешь встать?» Я вздрогнула, когда Ян поднялся на ноги. Он это заметил, его щека дернулась, выдавая волнение. Разозлился, обиделся. «О чем я думаю? Ведь ему наверняка неприятно находиться рядом со мной». Отвела взгляд, опасаясь смотреть ему в глаза. «Не хочу знать, что увижу. Я благодарна, но осуждение и злость сейчас попросту не вынесу. Потом, после всего, после возвращения домой, я готова обсудить и свое глупое поведение, и его благородство. Сейчас у меня нет сил ни на что. Может, это шок, и я просто отстранилась от переживаний и могу рассуждать спокойно, не знаю, все возможно». Но, переведя взгляд в сторону, я снова вздрогнула, теперь уже от страха. Там, где была драка, так и осталось лежать что-то большое и темное, неподвижная и пугающая. «Рита!» Он заметил и шумно выдохнул. «Не смотри туда. Он очухается потом. Если нет, то туда ему и дорога. Заебал. Оба. Давай поднимемся, земля холодная, нельзя так сидеть». Он протянул мне руку. Я долго смотрела на нее, силясь понять, что я должна сделать. Ян терпеливо ждал, пока до меня дойдет, и я схвачусь за нее, вставая. Боль от этого нехитрого действия пронзила все тело, и я застонала, словно заскулила, и замерла. Двигаться не хотелось. «Больно?» Сделала шаг от оборотни и чуть не упала, напоровшись ступней на что-то острое. Опустила взгляд, чтобы разобраться, как такое возможно, и увидела свои голые ноги. Надо же, не заметила, когда потеряла обувь. «Твою мать!» — выругался Ян, вновь сократил между нами расстояние и... подхватил меня на руки. Замерла и сжалась, не зная, что делать. Это было странно. Меня еще никогда не носили на руках. Нет, конечно, брат иногда шутил, закидывая меня на плечо или устраивая на своей шее, но это было иначе. Не так интимно и заботливо. «Обними меня за шею, а то упадешь», — хмуро произнес оборотень, и мы направились к выходу из парка. Послушалась, прижалась лицом к его плечу. От Яна исходила странно будоражащая меня смесь запахов. Что-то пряное, свежее, истинно мужское и... запах крови. Он не пугал, но вызывал странную дрожь, отчего я казалась себе чокнутой идиоткой. «Это шок. Да, это просто состояние, в котором я не могу нормально воспринимать реальность. Вот меня и ведет на этого парня. Он спас меня, и то, что я испытываю к нему, это не что иное, как благодарность. Но из-за стресса она принимает странные, чуточку пугающие очертания. Вот и все. И потом, я никогда не смотрела на мужчин, как на сексуальных партнеров, а сегодня чуть не открыла для себя эту сторону жизни, пусть и не по своей воле. А это меняет восприятие». «В какой стороне твой дом?» – тихо спросил Ян. «Выйдем из парка, нужно повернуть налево. Там будет тропинка через лес. Мы выглядим не очень». Сглотнула, но договорила. «Мало ли, нас кто-то увидит». «Не увидит. А даже если и увидят, то ему ничего не будет. Даже не остановят. Ведь против оборотней можно действовать лишь словом и законом. Когда закон работает. А работает он редко. Да и то, когда выгодно им, а не людям». Но оборотень меня послушал, и я была ему за это благодарна. Он выбрал дорогу, которой мало кто пользовался. В основном здесь ходили грибники, но сезон еще не начался, поэтому мы могли не опасаться встретить кого-то постороннего. Я все так же прижималась к нему и чувствовала, как меня отпускает оцепенение, становится чуть легче дышать, мысли уже не так прыгают. Вспомнила о брате и снова взмолилась, чтобы нам никто не встретился по пути, а соседи не решили выглянуть в окошко в самый неподходящий момент. Если Сёма узнает, что со мной произошло, то мне не жить. Он сам лично четвертует меня, а потом запрет дома и будет выпускать лишь тогда, когда это будет просто необходимо. Даже не уверена, что разрешит отправиться на учебу. Размеренный стук мужского сердца стал моей путеводной звездой. Я слушала его, закрыв глаза, ровно дышала и старалась забыть то, что произошло. Наверное, именно поэтому и не заметила, когда мы остановились. «Твой дом», — сказал Ян. Я вздрогнула и открыла глаза. Парень без подсказок дошел куда надо, и это несколько удивило. Но потом я вспомнила, кем он был. Оборотень. Тут все пропахло мной, ему и напрягаться не пришлось. «Ключ. Поставь меня, пожалуйста, я возьму ключ, запасной». Он выполнил мою просьбу, и я коснулась босыми ногами холодного дерева крыльца. В большом горшке с искусственным цветком мы с братом прятали второй комплект ключей. Так пришлось поступить после того, как я потеряла свой в третий раз и не смогла попасть домой, дожидаясь Сёму, который в тот день задержался у друзей. Вообще-то за все время это первый раз, когда они действительно мне понадобились. Но предусмотрительность брата согрела сердце. «Ты как?» Родной дом придал сил, и я даже смогла улыбнуться. Наверное, стоило сказать Яну, чтобы он уходил и оставил меня одну. «Нормально. То есть я хотела сказать, что чувствую себя неплохо. Приму душ, может, выпью и лягу спать». Оборотень качнул головой, словно хотел мне что-то сказать, но промолчал. «Ты иди, я дальше сама справлюсь». «Хорошо, я могу попить воды? В горле пересохло». «Конечно». Махнула рукой в сторону кухни, хотя, не сомневаюсь, это место он найдет и без моей помощи. Ярких запахов сейчас нет, но продукты должны были остаться. Пусть пьет хоть чай, хоть воду, хоть готовит себе завтрак. Все для моего спасителя. В ванную буквально влетела, захлопнула за собой дверь и оперлась спиной на нее. Постояла так совсем недолго, собираясь с мыслями, вздохнула и начала сползать вниз, захлебываясь слезами. На меня обрушилось все, что со мной случилось, все возможно и если бы. Я ревела, жалея себя, с ужасом вспоминая каждый миг, когда прощалась с собственной жизнью. Не с жизнью, но со своим будущим, ведь после произошедшего я просто не смогла бы дальше жить. Пол был ледяным, но я всего лишь подтянула ноги, обняла колени руками, чувствуя, как слезы скатываются по щекам. Нужно было раздеться и залезть в ванну или встать под горячий душ, но я никак не могла собраться с силами. «Эй, ты там в порядке?» Стук в дверь выдернул меня из состояния ужаса. «Я не одна. Меня никто не тронет». «Да, все хорошо». Голос даже не дрогнул. «Если что, я на кухне». За дверью раздались шаги, и мне тут же стало одиноко и холодно. Пришлось подняться. Одежда мешала порванная, а натянула меня в пропасть отчаяния. Я начала срывать ее, выбросить, чтобы она не поминала мне о том, что произошло. Вода скользила по коже, но этого было недостаточно. Мочалка была грубой, ранила, царапала, но я продолжала тереть себя, отмывая от чужих прикосновений. Ожесточенные резкие движения, запах геля для душа и хлорки в воде. Мне не хотелось уходить. Вода смывала слезы и чужой запах, следы неприятных прикосновений. Но рано или поздно приходится уходить даже от того, что приносит удовольствие. Я выбралась из ванны, сдернула с крючка полотенце, вытерлась и обмоталась им, потому что халата в ванной не оказалось. Наверное, остался в спальне. Ничего страшного, замерзнуть не успею. В коридор вышла, держа полотенце на груди. Думала, быстро дойду до комнаты и оденусь, но в коридоре столкнулась с Яном. Он вышел из кухни с кружкой в руках, замер, рассматривая меня. Я сглотнула, смущенно отводя взгляд в сторону. Сказать что-то связанное не получилось. «Прости, услышал, что ты вышла, решил спросить, как себя чувствуешь. Я допью и уйду, не волнуйся. Просто хотел удостовериться, и все». «Да, хорошо, я сейчас». В комнату практически влетела. Щеки горели от смущения, было жутко стыдно, что он видел меня такой, почти голой, растрепанной, с мокрыми волосами и красными глазами. О том, что до этого нес через лес на руках в порванной одежде, я даже не вспомнила. Халат надевать не стала. Схватила домашнее платье, быстро натянула, замерла перед зеркалом, попытавшись пригладить мокрые пряди. Хотя что это могло дать? Заплаканные покрасневшие глаза, в которых почти погасла зелень, и темные от воды волосы не делали меня красоткой. Пусть остается как есть, все равно ничего не исправлю. Ян сидел на кухне за столом, причем на том самом месте, которое обычно занимал брат. Перед ним стояла кружка, и казалось, что он даже не притронулся к ее содержимому. «Ты в порядке?» «Это уже традиционный для нас вопрос», — хмыкнула, посмотрела ему в глаза. С диким чувством неловкости нужно было что-то делать, поэтому решила прибегнуть к единственному известному мне способу. «Ты позавтракать не хочешь? Знаю, еще рано, но у меня есть мясо». Вспомнила я о стейках для брата. «Или могу сделать яичницу. Салат не обещаю, но...» «Рита, не суетись. Я уже успела вытащить из морозилки стейки. Если ты голодна, то я буду все, что приготовишь. Если нет, то я пойду, не хочу тебя обременять». «Ты не...» Развернулась к Яну, прижимая к груди ледяной пакет. «Ты не мешаешь. Не уходи. Прошу, хотя бы до утра, до нормального рассвета. Я чувствую себя частью фильма ужасов. Мне страшно, просто побудь со мной, пожалуйста». Он подошел ко мне, но я видела всего лишь размытый силуэт. Слезы, которые уже должны были успокоиться, вдруг снова полились с новой силой. «Тише, я здесь». Ян забрал у меня пакет и бросил на стол. «Все будет хорошо. Все хорошо, слышишь? Я пробуду с тобой столько, сколько нужно. «Забей на завтрак. Пошли». Он потянул меня с кухни. «Куда?» Споткнулась, оперлась на него. Чужой мужчина, оборотень, которого я совершенно не знаю, казался таким близким и нужным, вызывал у меня потрясающее чувство защищенности. Так спокойно я могла чувствовать себя только рядом с братом, и это одновременно удивляло и пугало. Как можно доверять тому, кто... спас? «Где у тебя спальня?» Вопрос выбил из колеи. Я окаменела, замерла, и Яну тоже пришлось остановиться. «Зачем?» — спросила внезапно осипшим голосом. «Тебе нужно лечь спать. Ты всю ночь на ногах, устала, перенервничала. Сон не повредит, сейчас это лучшее решение. Поесть всегда успеем. Пошли, уложу тебя». Ян вдруг щелкнул меня по носу. И этот простой, по-детски невинный, забавный жест выдернул из меня последние силы. Усталость накатила с такой силой, что я вновь повисла на нем. «Туда!» — махнула рукой. В комнате пахло моими духами и стиральным порошком от постельного белья, которое я застелила вчера утром. Вот уж не думала, что это окажется так вовремя. Подавила смущение, радуясь, что в темноте не видно моих пылающих щек, не раздеваясь, прямо в одежде рухнула в кровать, забираясь под одеяло. Зажмурилась, съеживаясь в комок. «Ян ведь оборотень, он все равно почувствует мое состояние, так что притворяться, что все хорошо, не имеет смысла». Я прислушалась к тому, что он делает, пыталась считать шаги, но оборотень передвигался практически бесшумно. Единственное, что я услышала, как звякнули кольца на гардинах, когда он попытался свести их плотнее. Несколько раз глубоко вдохнула и подскочила на кровати. «Ты куда?» — голос прозвучал испуганно. Ян замер у самой двери и затем повернулся ко мне. «Тебе нужно поспать», — мягко произнес он. «Я не смогу одна», — как ни старалась, но прошептала едва слышно. «Впрочем, оборотень меня услышал. Я останусь, но ты уверена, что хочешь этого?» Закивала, прикусила губу, изо всех сил стараясь не разреветься. Он вздохнул, но вернулся к кровати, аккуратно присел на самый край. Я снова забралась под одеяло, поворачиваясь к нему спиной. Было немного странно видеть, как мужчина нерешительно сидит, раздумывая, лечь ли в постель к женщине. Да, я не была еще женщиной, да и он вряд ли был намного меня старше, но все-таки опытнее. У оборотней с этим намного проще, но ведь смущается. Думает, что для меня лучше, и это греет душу. Наконец скрипнула кровать. Я напустился рядом со мной, лег так, что я чувствовала жар его тела даже сквозь одеяло, хотя он ко мне не прикасался. И, несмотря на пережитое сегодня, чувствовала себя в безопасности. Сейчас с ним.